— спросил Иван. «Нет», — удивилась Эля. «Кончалась с собой? Ты что, с ума сошел?» «Странно», — Иван пожал плечами. «Линия жизни, а рядом еще одна, дублирующая». Иван поцеловал обе линии, спрятал свое лицо в ладонь. Красивая корова, благородной оленей окраски, все ела и ела изумрудную траву. «Знаешь что?» — раздумчиво спросил Иван. «Что?» «Я без тебя сдохну». Покатился новый этап Элиной жизни. Он назывался Иван. Что бы ни делала, варила, вязала, вытирала пыль, Иван существовал в ней и вокруг, как воздух. Иногда воздуха не хватало, начинало подсасывать. Эля чувствовала недостаточность, нервы напрягались. В такие моменты все падало из рук. Ложка, тарелка, железный лист, на котором жарилась курица. Грохот листа, как взрыв, удар по нервам, наотмашь всей пятерней. Еле хотелось закричать на весь белый свет, до неба, и внутри себя она кричала: «А-а-а!» Иногда это прорывалось наружу длинным стоном. Мама Игоря внимательно взглядывала на Элю и, казалось, слышала весь крик. Она покачивала головой, соглашалась с какими-то своими мыслями. К 2 часам Эля торопилась к купеческому дому, подходила к красной машине и ладошкой вытирала ветровое стекло медленным нежным движением. Ей казалось, она гладит Ивана по лицу. Здесь, возле машины, она успокаивалась, как будто пришла домой. Иван побегал, одеваясь на ходу. Он теперь все время бегал. С 2 до 6 это было их время, а в 6 Эля должна была вернуться, как Золушка с бала. Могла бы не спешить, но жаль старуху. Старуха такая, что не ударишь. Сидели в кафе, в кино, как 10-классники. Иногда просто гуляли по Арбату. Говорил об одном и том же, хорошо бы не расставаться. И не надоедало ему говорить, а ей слушать. Люди, дома, фонари, все приобретало какой-то дополнительный смысл. А если бы Эля шла одна, все бессмысленно. И люди, и фонари, и ее жертвы, и вся жизнь. Шли, взявшись за руки, переплетя пальцы. Через пальцы текла энергия молодых тел. Эля чувствовала себя коровой, которая ест молодую траву, и в нее входят соки земли и солнечные лучи. Она была переполнена. Счастье стояло у горла. Иван время от времени наклонялся, целовал Элю, отпевал несколько глотков счастья. 4 часа длились бесконечно, а пролетали в краткий миг. Иван отвозил Элю домой. Долго сидели в машине, переживая надвигающуюся разлуку. Успокаивались тем, что завтра в 10:15 Эля позвонит. Вот эти минуты разлуки были самыми беспощадными. Дальше легче. Эля входила в дом, надев на лицо деловитое выражение. Грамотно, спокойно врала. Дом уравновешивал Элю, но ненадолго. Перед сном опять начинала подсасывать. Внутри выла сирена. С трудом доживала до утра, до 10:15, когда можно было набрать 7 заветных цифр, услышать его голос. Иван произносил всегда одну и ту же фразу. «Ну, как ты поживаешь? Не живешь, а именно поживаешь». Эля вслушалась в его глубокий голос, впитывала его в себя. Неизменно переспрашивала. «А ты? Что у тебя в душе?» Иван замолкал и прислушивался. В душе у него была любовь и боль. Он чувствовал себя виноватым перед женой, перед Игорем, перед больными. Много чего было в его душе. «Скажи что-нибудь», — просил Иван. «Скажу», — обещала Эля. «И это скажу, как веревка, брошенная утопающему». День открывало серое пасмурное утро. Казалось, что небо, дома и деревья — все выкрашено в один и тот же серый цвет. Иван стал отпирать кабинет. Услышал звонок и удивился. Было только 10 утра. А 10 и 10:15 — не одно и то же. Иван снял трубку. Голос дочери спросил. «Это кто?» «Это я», — сказал Иван. «Здравствуй, Мариша». «А ты когда ко мне придешь?» «Когда ты хочешь?» — спросил Иван. «Мама сказала, чтобы ты пришел сегодня обедать. У нас будет лимонный пирог». «Мама сказала». Иван догадался. 80% лучших мужчин один за другим растворились во времени. А Иван в это время укрепился материально, имеет собственный офис, пусть даже в виде 8-метровой комнаты, собственную машину, самую дефицитную модель. и гуляет по Арбату с собственной Аникеевой.